Глава 11. Самопожертвование следовало бы запретить законом. Оно развращает тех, кому приносят жертву. Они всегда сбиваются с пути. О. Уайльд. Поднявшись на второй этаж, Алекс увидел стоящего возле окна Артура, который чем-то увлеченно занимался. Тихо подойдя к рыжеволосому парню, он резко положил руку ему на плечо. «А, мистер Уайт, я чуть со страха не умер. Простите, но вам бы колокольчик повесить». «Не обижайся», — рассмеялся детектив и похлопал по спине своего товарища. «Мистер Уайт, ответьте мне, пожалуйста, честно. Зачем вы мне тогда приказали вызвать подкрепление, а сами пошли в одиночку?» Алекс молча подкурил сигарету, и красное пламя от огня отразилось в его зеленых глазах. Захлопнув зажигалку, детектив задумался. «Почему вы молчите?» С прищуром посмотрев на Артура, Алекс задал ему встречный вопрос. «А что тебя удивляет в моем решении?» Немного озадаченный таким ответом, бывший напарник не сдался и решил продолжить откровенную беседу. «Вы в ту ночь чуть не погибли!» «Это было просто каким-то чудом, что мы нашли вас в переулке. Если бы мы приехали немного позже, то было бы уже слишком поздно. От такой потери крови вы бы точно скончались». «Ну, все ведь обошлось». «Да, но могло и не обойтись, если бы врачи так долго и упорно не боролись за вашу жизнь. Простите меня за грубость, конечно, но кем надо быть, чтобы в одиночку сунуться в логово преступной группировки? Если бы мы были вдвоем, то, скорее всего, ничего бы этого не случилось». «Я же говорил тебе, что мне просто надо было успеть ко дню рождения моей дочери. Ни больше, ни меньше». Он улыбнулся и выдохнул большой клуб дыма, который пролетел дальше по коридору. «Вы серьезно? Думаете, я в это поверю? Это просто какая-то нелепая отговорка, мистер Уайт. Наверняка вы сомневались во мне. Или хотели присвоить все лавры себе?» «Артур, ты меня прекрасно знаешь, я не люблю повторять дважды. Мой ответ тот же, что и 2 года назад». Тон детектива был серьезным, а с лица сошла улыбка. «Ну, как знаете». Парень, развернувшись спиной к собеседнику, отправился к себе, уязвленно процедив. «Доброй ночи, детектив». Алекс проводил его взглядом, и когда тот скрылся за своей дверью, перевел взор на картину. Подойдя ближе, он провел указательным пальцем по ее золоченой раме, рассматривая изображенный сюжет. На нем мальчишка закрывал своей спиной от разъяренной стаи собак парнишку помладше. «Да, молод ты еще, Артур», — подумал вслух сыщик. Испытывая напряженность в шее, он привычно похрустел позвонками и, потерев свой орлиный нос, мысленно перенесся в тот день, воспоминания о котором не давали покоя его товарищу. На улице было уже совсем темно, а мелкий моросящий дождь все никак не прекращался. Они с Артуром, у которого уже подходила к концу стажировка, следили за убежищем преступной банды, ограбившей несколько ювелирных магазинов. «Мистер Уайт, как вы думаете, сколько их там?» «Тише ты. Полагаю, человека 4». «Они вооружены?» «Да нет, конечно. Обычно преступники, совершая ограбление, угрожают конфетами. Пойди к ним, может, угостят?» «Действительно, что-то я сглупил. А мы сейчас будем их брать?» Не мог совладать с распирающим его любопытством Артур. «Нет, мы просто ведем наблюдение для получения подробной информации». Из здания вышли трое и направились к припаркованной у дома машине. «А, вот они. Вон, видите?» «Ты не поверишь, но я с детства не жалуюсь на зрение». Один из преступников встал посреди проезжей части и начал озираться по сторонам. Остальные вытащили из багажника несколько мешков и зашли обратно, оставив своего подельника на улице одного. «Наверное, сейчас будут делить награбленное». «Ты всегда такой разговорчивый. Может, продолжим вести наблюдение в тишине?» «Да, простите. Просто я немного переживаю, если честно». Примерно минут через 20 парень раззевался и, засыпая, начал клевать носом. Неожиданно он ударился лбом о железный мусорный бак, за которым они сидели в засаде, и тот звонко громыхнул. «Ты чего творишь? Шепотом выругался детектив, слегка стукнув стажера кулаком в бок. «Ой, извиняюсь, просто это наблюдение, такое утомительное мероприятие. Может, тогда ворвемся и всех перестреляем? Ты, как я погляжу, думаешь, что бессмертный. Или боевиков насмотрелся?» «Почему? Просто вы же опытный детектив, а я ваш лучший ученик. Сколько вы, кстати, уже служите?» 12 лет. «Ага, вот это я понимаю. Огромный опыт. Вы наверняка уже раскрыли много дел». «Да». «Вы убивали преступников?» «Да». «А сколько?» «Если ты сейчас не заткнешься, то мне придется пополнить список». «Ну, можно было и не угрожать, а просто попросить», — хмыкнул парень и молча продолжил наблюдение. Они находились на окраине, это был не самый благополучный район города. Люди здесь старались не выходить в поздние часы без особой нужды из своих домов, так как вероятность оказаться ограбленным или даже убитым была крайне велика. Погода была отвратительная. Непрекращающийся холодный дождь уже давным-давно моросил и вымочил бы мужчин насквозь, если бы они не прятались под навесом. На улице не было ни души. Лишь изредка мимо пробегали крысы, явно негодуя, что кто-то посягнул на их территорию. «Вон он, смотрите, сел в машину, наверное, сейчас уедет». «Нет, он просто замерз». «С чего вы так и решили?» Стажер с удивлением посмотрел на шефа своими большими светлыми глазами. «Ты не обратил внимания, что он уже несколько минут вздрагивал, кутаясь в пальто и переминался с ноги на ногу?» «Нет, как-то не придал этому значения». «Я даже не удивлен. Вот именно поэтому и говорю тебе, что важна каждая мелочь». «Так, давай дуй к телефонному аппарату, он находится примерно в 5 кварталах отсюда, и вызывай подкрепление». «Ну, наконец-то. Я уже чуть не околел. Вы планируете взять их штурмом?» Глядя на стажера, у Алекса возникло ощущение, что еще немного, и он засияет. Как новогодняя звезда на елке. Настолько сильно ему хотелось поучаствовать в захвате банды. «Да-да, штурмом. Иди уже, только тихо». «Вас понял. Буду как тень в ночи. Только без меня не начинайте, пожалуйста. Я мигом». Парень аккуратно отошел назад и поспешно на полусогнутых ногах устремился выполнять поручение своего наставника. «Иди с Богом. Рано тебе под пули лезть. Молодой еще», — шепотом произнес детектив, опустив на глаза черную шляпу. Алекс не хотел рисковать подопечным, не имевшим никакого опыта, подвергая его такой серьезной опасности. К тому же мужчина привык работать в одиночку, полагаясь только на себя. Вытащив из кармана пальто серого медвежонка, которого он еще днем купил в подарок дочке ко дню рождения, посмотрел ему в глаза и произнес: «Ну что, дружок, пора начинать представление. Жди меня здесь и никуда не уходи, а я скоро за тобой вернусь». Бережно усадив своего молчаливого друга на крышку бака, он выпрямился в полный рост так, что позвоночник похрустел от продолжительного сидячего положения. Детектив поднял воротник, оттянул галстук вниз и, удостоверившись, что барабан его револьвера полностью заряжен, направился к автомобилю, в котором сидел грабитель. Покачиваясь из стороны в сторону, изображая пьяного, он подошел к водительской двери и несколько раз постучал по стеклу. «Извините, у вас не найдется огонька?» Имитируя изрядно захмелевший голос, спросил сыщик. От неожиданности задремавший за рулем молодой человек, на вид лет 18, дернулся и бараньими глазами вытаращился на ночного визитера. «Ты че, мудак, творишь? Я чуть не наложил в штаны, че надо?» «Я говорю, зажигалочки не будет. Иди проспись, придурок, пока цел. Ну что, тебе жалко, а?» «Нету у меня, чеши отсюда, говорю!» «Тебя что, мамка не учила, как надо обращаться со старшими? Дай огня, щенок!» «Я сейчас выйду, да так подкурю тебе, что забудешь свое имя и где твой дом!» Прогнусавив, отвернулся обритый наголо преступник. «Ах так, молокосос!» Детектив отошел от стекла и силой ударил ногой в колесо автомобиля. «Ну все, молись!» Соскочив с водительского кресла, грабитель хотел было проучить надоедливого прохожего, как его подбородок встретился с холодной сталью револьверного дула. Пикнешь хоть слово, и твои мозги будут соскребать с крыши этой тачки!» Грубым, но спокойным и уверенным голосом отчеканил Алекс. «Как тебя зовут?» «Микки!» Дрожащими губами еле вымолвил смертельно испуганный водитель. «Хорошо, Микки. Будешь продолжать в том же духе и слушаться меня. Обещаю, что ты увидишь своих родителей. У тебя же есть родители?» «Да, мама. Отец погиб в перестрелке». «Ну вот, не будешь глупить и вернешься домой, к своей маме. А если нет, то могу организовать встречу с отцом. Смекаешь, о чем я?» «Ого!» Сглотнув, юноша начал трястись, словно лист на ветру. «Сколько человек в здании?» Парень, задумавшись, слегка повернул голову в сторону дома, но тут же услышал звук взводимого курка и почувствовал, как давление дула в шее усилилось. «Видимо, ты меня не понял. Ну, раз так...» «Три! Там еще три человека!» «Какое у них оружие?» «У всех пистолеты, кроме босса, у него дробовик». «Хорошо, Мик, ты молодец. Теперь повернись». Борясь с сомнением, парень начал выполнять приказ, и только он развернулся, тут же получил удар в затылок, от которого, потеряв сознание, сполз по машине на мокрый асфальт. Надев на него наручники, Алекс направился к бандитскому убежищу. От стука в дверь раздался глухой звук. «Кто там?» «Это я, Микки», — максимально подражая голосу водителя, ответил детектив. «Тебе сказали пасти улицу, какого хрена ты приперся?» Не открывая двери, кто-то по другую сторону пререкался хриплым голосом. «Я замерз!» «Надо было тебя пристрелить еще в ювелирной лавке», — послышалась разгневанная реплика, сопровождающаяся щелканием открывавшегося замка, и перед сыщиком предстал толстый усатый мужчина. «Дернешься, сука, я тебя!» Не дослушав фразу, толстяк заорал. «Облава! Копы!» Держа на мушке преступника, Алекс заметил позади, как в противоположном краю длинного коридора появился его подельник, который выхватил пистолет из набедренной кобуры и несколько раз нажал на спусковой крючок. Прозвучали оглушительные выстрелы, и тело здоровяка, пошатнувшись, рухнуло на детектива. Тут же среагировав, Алекс подхватил, вероятно, уже его труп. Сделав несколько шагов вперед, он толкнул тело вглубь коридора, тем самым освободив себе проход в дверной проем справа, в который и заскочил со скоростью мангуста, оказавшись на кухне. Быстро оценив обстановку, детектив понял, что ему повезло. Здесь было чисто. Сердце в его груди стучало, как бешеное, а в ушах стоял гул после выстрелов. Чтобы успокоиться, Алекс сделал несколько глубоких вздохов носом и прокричал. «Сдавайте! Сейчас здесь будет полиция, вам некуда бежать!» «Да пошел ты, вонючий коп!» Бесспорно. Было глупо рассчитывать на то, что нарушители закона сдадутся. Особенно после того, как один из них застрелился участника, но все же стоило попробовать. Вайту хватило доли секунды, чтобы, выглянув из проема, разобраться в расположении квартиры и увидеть, что открывший огонь стрелок спрятался в ванной, которая находилась по диагонали слева от кухни. Бандит, убивший своего подельника, снова открыл огонь, и пуля, попавшая в деревянную лудку, расколола ее на мелкие щепки. «Не дури, брось ствол!» «Да пошел ты, я живым не сдамся!» «Ну как хочешь, я предупреждал», — тихо произнес зеленоглазый мужчина и в очередной раз выглянул в дверной проем. Только теперь он держал свой револьвер 45-го калибра наготове. Вайт нажал на спуск, опередив противника. От выстрела заложило уши, но сквозь гудевший в голове писк представитель закона смог расслышать, как пистолет преступника упал на пол. Теперь упокоившихся навсегда стало уже двое. Здоровяк лежал в коридоре в большой луже крови, а его убийца рядом с ванной. Впереди оставалась гостиная, где тусклым желтым цветом светила одинокая лампочка. Последний из них определенно находился там. Продолжая осторожно продвигаться, держа перед собой оружие, детектив почему-то очень сильно захотел курить, но решив, что сейчас не самый подходящий для этого момент, Алекс крикнул. «Эй, босс, я знаю, что ты остался один. Предлагаю тебе не геройствовать и просто сдаться!» Послышался на удивление тонкий мужской голос, но сам ответ удивил еще больше. «Все, все, я сдаюсь. Не стреляй!» «Брось оружие!» «Да, да, бросаю!» Через секунду, скользя по полу, в коридор вылетел помповый дробовик. «Все, я без оружия. Я стою справа от входа!» Алекс медленно приблизился к дверному проему и в очередной раз, резко выглянув за угол, увидел, как худой мужчина стоит, подняв руки над головой. «Ну, кто не рискует, тот живет долго», — подумал сыщик. Он направил револьвер в сторону бандита, как вдруг почувствовал, что-то твердое ткнуло его в спину. Уайт понял, как сильно облажался. Перед Алексом было его собственное отражение в зеркале, а позади, уперев в него пистолет, стоял тщедушный главарь бандитской шайки. «Так-так, кто это у нас? А ну повернись, только медленно и брось ствол!» — прозвучал противный фальцет, резавший слух. «Опа, нехилый подгон!» — чередуя слова с отборным матом, воскликнул Костлявый. «Какая честь для меня! Не ожидал, что в гости придет сам Алекс Уайт!» «Давай не глупи. Сейчас сюда налетят копы, тебе некуда бежать», — сохраняя спокойствие в голосе, ответил детектив, несмотря на то, что сердце было готово выскочить из груди. «Ха-ха! Ну если бы я тебя не знал, то, может, и поверил бы. Ты же всегда работаешь в одиночку. Ответь мне, это из-за твоего непомерно раздутого эго?» Продолжал свои циничные издевки, не забывая при этом сквернословить, вооруженный и потому бесстрашный доходяга. «Или просто хочешь прославиться? Хотя погоди, я знаю ответ. Это после того, как пристрелили твоего напарника, не так ли, мистер Уайт?» Алекс вспомнил, как тогда, когда он был еще совсем молод, они с напарником штурмовали склад, на котором прятались грабители. Но в тот злополучный день удача была не на их стороне. Зеленоглазый стажер отделался ранением, в отличие от своего старшего коллеги, который умер прямо на руках юного детектива. После произошедшего он твердо решил, что никогда не будет подвергать опасности никого, кроме себя самого. «Ну, чего замолк, а? Может, есть последнее желание?» Отталкивающее своим мерзким видом лицо главаря расплылось в ехидной ухмылке. Вдруг где-то вдалеке на улице послышался звук полицейской сирены. От неожиданности грабитель повернул голову в сторону сигнала. Воспользовавшись этим моментом, Алекс хотел выбить пистолет, но бандит оказался проворным. Его палец уже спустил курок. Прозвучал выстрел, и тело сыщика пронзила острая, обжигающая боль. Перед его глазами сразу возникло лицо дочери, которая задувает разноцветные свечи на огромном праздничном торте, а позади нее стоит Амелия и, задорно смеясь, хлопает в ладоши. «Нет, еще рано сдаваться», — подумал Алекс и ударил противника кулаком в челюсть изо всех сил так, что преступник замертво рухнул лицом прямо на деревянный пол. «Не такой уж ты крутой», — смачно плюнув и грязно выругавшись, детектив захотел поскорее отсюда удалиться. «Ну вот и копы уже на подходе. Все-таки Артур молодец. Надо будет написать ему хорошую характеристику». Сделав несколько шагов вперед, мужчина снова почувствовал, как все его тело пронзила нестерпимая боль. Чтобы не потерять равновесие, ему пришлось опереться на стену. Опустив голову, он увидел, как белоснежная рубашка окрашивается в ярко-красный цвет. «Твою ж мать, Амелия расстроится. Мы ведь только недавно ее купили», — пронеслось в голове. Немного придя в себя, он прижал руку к месту ранения и посмотрел на позолоченные часы, которые показывали 23 часа 20 минут. «О, я еще должен успеть на праздник», — похлопав себя по карману, он вспомнил, что оставил дочкин подарок на улице. С большим трудом добравшись к месту недавней засады, Алекс обнаружил, что медвежонок все так же покорно дожидается возвращения своего хозяина. «Ты еще здесь? Какой молодец! Пойдем, у нас осталось мало времени». Голова гудела, а перед глазами все начинало плыть. Крепко сжав в руке друга, он брел по темному переулку вперед, превозмогая боль. «Не переживай, мы должны успеть до полуночи». Отойдя от картины, рука невольно опустилась на место, где после той ночи остался шрам. В знак о том, что каждому уготовано свое время. А пока необходимо ценить каждое мгновение своей жизни.